также давно жила в небольшой квартирке на Яузе, куда она привезла все книги, фотографии, самую ненужную старую мебель. Миша сообразил, что едет неправильно, и стал продумывать правильный маршрут.